обо всем, что вы называете материей, умом, духом или чем хотите, так как вы можете давать им какие угодно названия, мы не можем сказать, что они есть, и в то же время не можем сказать, что их нет. Не можем сказать, что все они одно, и не можем сказать, что они многое. Это вечная игра света и тьмы, многообразная, неразборчивая, неясная, неделимая, заставляющая вещи казаться фактами и в то же время не фактами, всегда кажущаяся реальностью и заставляющая нас верить, что мы бодрствуем и в то же время спим, называется майя. Она простое утверждение факта. Мы рождаемся в майе, живем, думаем и грезим в ней. В ней мы философы и религиозные люди, дьяволы и даже боги. Расширьте любую вашу идею, насколько можете. Направляйте ее все выше и выше. Называйте ее бесконечной или какими хотите именами. И все-таки эта идея будет в майе. Иначе и быть не может. Все человеческое знание – только обобщение майи. Только усилие узнать ее, как она в действительности есть. Это дело намарупы, имени и формы. Все, что имеет форму, все, что вызывает в уме идею, все в майе. Немецкие философы говорят, что все подчинено законам времени, пространства и причинности. Но все это тоже в майе.